И ей повезло, а кому-то до сих пор, всем уже повезло, ну я думаю, что повезло, хотя, кажется, второй испостаси Лин на такое везение великим счастьем и не кажется. Письмо пришло нам с Урала, от словацкого пленного по имени Светозар Фиала. Сам он приехать не может, а раньше и написать не мог. У него осталась одна рука, причем левая. Полной уверенности в том, что это Лин, у нас нет, но все же скорее всего это так. Лин сказал, что предлагаемый этим словакам выпрямитель вроде бы только к концу 20 века был изобретен, да и все остальное. Туда Федька поехал, чтобы его сюда переправить. Я вообще удивляюсь, честно говоря, как мы с настолько бардачной организацией дел вообще власть в стране захватили. Каждый день удивляюсь, а вникая в дела удивляюсь все сильнее и сильнее. Вот как у тебя вышло-то с одним полком все это проделать? Ну да, тебя же тогда еще не было здесь, а программу готовила Хаюн и Консуэлу такими пустяками от медицины не отвлекала. В нашей истории февральский переворот мог остановить вообще батальон из дивизии Иванова, но генерал Алексеев, который, в общем-то, руководил отречением царя, это делать запретил, чтобы отречение все же состоялось. Но тогда Алексеев не смог предвидеть публикацию приказа номер один, после которого армия развалилась и все пропало, но мы-то про приказ знали. А Петроградский гарнизон? А Петроградский гарнизон вообще только через неделю всерьез возбудился, когда у них и с едой стало невыносимо, а агитаторы Петросовета работу серьезную провели, а мы просто сделали так, чтобы с продуктами у них все было нормально, а когда и в городе нехватка продуктов внезапно прекратилась. А ты откуда продукты-то на весь Петербург взял? Ниоткуда не брал. На складах они имелись, на месяц полноценного питания, а наш железнодорожник царю рапорты каждый день писал, что в столицу провианта в день должно приходить выше суточной потребности, но кто-то в правлении отдельных дорог сильно гадит. Кто именно гадит, мы уже заранее выяснили, и на железной дороге, и среди городских торговцев. Пару сотен таких сильнодействующими пилюлями излечили, и сразу провиант в Петербурге перестал быть дефицитом. Ну и приказ номер один мы предотвратили, там вообще взвода пехоты с автоматами хватило. Солдатские-то депутаты были на собрании специфические, их вообще никому жалко не было. Те же латыши из стрелковых полков всеми солдатами признавались садистами, грабителями и вообще мерзавцами. Матросов-кокаинистов с флотского экипажа другие моряки вообще отбросами считали. А уж о жидах ты и сама в курсе. Да, но армия-то как генералы согласились подчиняться подполковнику, так генералы все это и затеяли, я имею в виду отречение царя и все прочее. У них идея состояла в том, что кто-то скажет, что он теперь страной правит и отдаст приказ, которого все они, и генералы, и большинство офицеров, только и ждали. Им все равно, кто это будет, даже если бы Лена наша заявила, что она страной отныне правит, они бы этому обрадовались. Ведь с Николаем Николаевичем на фронтах у России уже неплохие успехи были, а царь своими идиотскими приказами все только портил и мешал генералам прославиться. И если бы в нашей истории временный приказ это отдать успели бы, но они еще неделю спорили, кто из них самым главным теперь будет. А тут я вылез, и приказ сразу же и отдал. Тут ведь все дело было в том, что никто не хотел брать ни себя ответственность, все ждали, чтобы им начальство приказало. Приказало что? Расстрелять агитаторов в воинских частях. Хаюн где-то нашла информацию, что в генштаб пришло свыше 1000 рапортов с просьбами такой приказ отдать, но идиот Николай думал, что со всякими социалистами, которые из Германии деньги получали за годство свое, можно мирно о чем-то договориться. Но я-то знал, что договориться не выйдет, приказ отдал, на местах его с радостью исполнили. Ну а потом решили, что пусть я и дальше диктатором побуду. Мало ли какой иной приказ подобного рода потребуется. А когда и с провиантом в городе все быстро наладилось, и преступность почти исчезла, тут уже и простой народ счел, что правильный диктатор появился. Юн Сун, кстати, на той неделе очередной опрос общественного мнения провела, и у нее получается, что если сейчас выборы правителя страны объявить, то за меня примерно 2/3 населения проголосуют, а треть еще не поняла, какое счастье им на головы свалилось, а когда поймут, то будет уже слишком поздно трепыхаться. Ясно, а когда ты выборы объявлять собираешься? Скорее всего летом, как война закончится. Так она давно уже закончилась. Нет, с Болгарией мы еще в состоянии войны. Но там, по непроверенным слухам, скоро случится переворот, Фердинанда с трона скинут, Тут мы мир с ними и заключим, и тут же выбор объявим. Автомобильный завод «Филих» к началу мая резко сократил производство. Просто шины для грузовиков стало делать не из чего. Англичане поставки каучука практически прекратили, американцы, хотя и поставляли, цены задрали непомерно, и на дворе завода уже почти 2000 машин стояли без колес. А так как ставить автомобили стало просто уже некуда, то пришлось и конвейер останавливать. Впрочем, это дало возможность инженерам завода заняться серьезной доработкой выпускаемой модели, и в первую очередь провести серьезную реорганизацию моторного производства, чтобы после пуска конвейера собирать на нем уже новую машину, точнее, серьезно обновленную. В грузовик намечалось поставить новый мотор, содранный с шестицилиндрового американского двигателя компании Hudson, для чего потребовалось раму грузовика изрядно так удлинить. Но ее решили удлинять не только вперед, но и назад, а заодно и рессоры поставить помощнее, так что новая версия должна была уже груза перевозить свыше 2,5 тонн, то есть будет перевозить, если получится ее все же на колеса поставить. Однако Наталья считала, что уж кто-кто, а Алексей Евграфович проблему с бутадиеновым каучуком решить сможет, причем достаточно быстро. Ну а пока можно и модернизацией завода заняться, ведь большая часть его оборудования была, мягко говоря, устаревший. Завод начал строиться в 16 году, а большинство станков для него было заказано еще раньше, и заказывались станки из числа тех, что подешевле, то есть уже морально устаревшие. И к тому же приличная часть станков, не большинство, но все же довольно много, была поставлена уже второй свежести, сколько-то времени уже поработавших на заграничных заводах. А теперь, когда появилась, хотя и вынужденная, возможность без ущерба для производства и без того прекратившегося оборудование поменять на более современное, то этим нужно было воспользоваться. Правда, на это требовались деньги, и денег требовалось очень много. А золотой запас России, в момент переворота превышавший 2 миллиарда рублей, был уже наполовину истрачен. Даже больше было потрачено, но сколько-то золота за это время и добыть удалось, правильнее было бы сказать, что от золотого запаса осталось едва половина. Но она все же осталась, так что пока еще деньги были и, как выразилась Юнсун, их надо было тратить до того, как они совсем закончатся. Следует заметить, что высказывание Юнсун было не настолько глупым, насколько оно выглядело на первый взгляд. Все же у России были весьма серьезные шансы остаться вообще без денег, потому что просто долг тем же французам составлял около 3 миллиардов рублей, и с ним что-то нужно было делать. Правда, здесь были еще и определенные встречные обязательства, но их размеры пока даже никто толком подсчитать не мог. Пока что французские займы потихоньку погашались за счет поставок французам левомицетина, причем очень неплохо выходило даже сумму выплат при этом подсократить. Во многих французских аптеках, с которыми получилось договориться, драгоценные таблетки продавались исключительно за облигации русского займа, по зачетной цене в 3 франка за таблетку, то есть на 10% дороже заявленной цены. Но продавались они только за облигации, а тиф во Франции пока не прекращался, так что народ ругался, но платил. Аптекари за продажу дефицитного лекарства получали 3% от продаж по номиналу, вроде немного, но торговля-то шла исключительно бойко, так что была для них весьма выгодной, но все равно потерянных денег было исключительно жалко. И Екатерина, после обстоятельного разговора с Андреем и Петром Сапожниковым, навестила господина второго. «Николай Александрович, все мы весьма признательны вам за вашу работу с тракторными заводами, но в силу ряда причин, которые я сейчас объяснить вам не в состоянии, мы пришли к простому выводу. Не ваше это дело, не потому что вы работу плохо провели, нет, но вы способны на большее. Вы же талантливейший банкир, но вы-то все банки почти все национализировали, и нынешнюю банковскую систему я уже не понимаю. Не скажу, что она плохая или хорошая, я ее действительно понять не могу. Так что пользы от меня в банковском деле в вашем банковском деле. Но у нас, у России, есть обязательства, которые, скажем так, появились в прежней системе. Речь идет о французских займах, но ведь и французы нам изрядно задолжать успели. Проблема лишь в том, что при Николае никто эти обязательства даже не учитывал, и мы просто не можем подыскать другого человека, который с таким учетом бы справился. То есть вы предлагаете мне выяснить, сколько Франция нам должна, Именно так, а после этого провести с французами переговоры о способах расчетов по нашим взаимным обязательствам. Интересное предложение о тракторными заводами. А вы собрали настолько профессиональные команды управленцев для этих заводов, что теперь они и сами справятся. Но сами понимаете, заводы – это всего лишь жалкие десятки миллионов рублей, а займы 3 миллиарда – это ведь гораздо больше и гораздо интереснее. Когда мне можно будет приступать к этой работе? Глава 5. Вообще-то с долгами у правительства России все было не настолько грустно, как Екатерина рассказала господину Второву. Потому что да, долги по царским частным займам у французских граждан действительно были в районе 3 миллиардов, а общие долги приближались уже к 8 миллиардам, и это только военные долги, не считая набранных еще в довоенное время, а с ними задолженность превысила уже 12 миллиардов. Вроде бы очень дофига, однако другие страны тоже немало России успели задолжать, только по большей части таких долгов полной ясности пока не было, но уже кое-что стало проясняться, и Юн Сун мимоходом заметила. Похоже, большевики в нашей истории не бесплатно объявили о том, что всем, кому они должны, долги прощают. Чисто это сальдо получается сильно в пользу России. Правда, баланс требовалось еще раз, а возможно, и не один раз, тщательно проверить, но уже получилось у Норвегии забрать 5 тонн золота, вывезенного лично царем, чуть больше была вынуждена вернуть русскому правительству Бельгия. Австрия еще по довоенным займам России задолжала довольно прилично, Болгария та же, и Сербия с Черногорией, хотя последние настаивали на том, что долги они будут отдавать на прежних условиях, то есть еще лет 15. Но этими должниками ситуация не ограничилась, оказалось, что даже Персия задолжала России под сотню миллионов рублей золотом. Правда, с Персией должок быстро получить шансов практически не было, но вот с прочих денежка все же возвращалась, хотя не так быстро, как хотелось, но возвращалась. И здесь очень неплохо поработал министр иностранных дел Борис Владимирович Штюрмер. Его, правда, Николай с должности уволил еще в 16-м, несмотря на то, что он меньше чем за год пребывания в должности смог добиться того, что Антанта признала все требования России, но диктатор его на должность почти сразу после переворота вернул, а Маша теперь сильно больного министра минимум дважды в неделю подвергала пыткам, проводя старику кишечный диализ. Процедура крайне неприятная, но уже через пару недель Борис Владимирович на процедуры шел с радостью. Самочувствие его после этого резко улучшалось, и в таком улучшенном состоянии он довольно много крайне полезного сделать успел. Однако это было проблемами внешними и не требующие особо срочного решения. А вот внутри страны все стало совсем грустно, хотя на первый взгляд ситуация выглядела не особо и плохо. Урожай собрали терпимый, в закрома родины одного зерна засыпали свыше 12 миллионов тонн, и это только по части запасов длительного хранения. Вот только большая часть этого запаса была создана силами всей еще недемобилизованной армии, а с началом демобилизации оказалось, что почти 90% солдатиков оставаться в обустроенных сельских поселениях на удельной земле категорически не желают, так что перспективы следующего года выглядели совершенно нерадужно. А 7 миллионов тонн товарного зерна были закуплены казной у товариществ по совместной обработке земли, коих набралось еще во время войны почти 12 тысяч, но и товарищества эти почему-то быстро сокращались и в числе, и в количестве товарищей. Просто потому сокращались, что в войну на селе мужиков не хватало и люди старались хоть как-то выжить, а теперь с мужиками стало полегче, и большая часть возвращающихся в родные села солдат стремилась хозяйство вести уже самостоятельно. Вот только самостоятельные на всю страну товарного зерна дали даже меньше 1 миллиона тонн, то есть в среднем по 4 центнера на хозяйство. Причем, Наталья это отдельно посчитала, 90% этого зерна шла по продажам разовым. Казенные заводы мужикам продавали мелкие сельхозорудия вроде лопат, плугов и прочего железа только при оплате продуктом. А мужики рассчитывали быстренько восстановить порушенное за войну хозяйство и дальше уже жить своим умом, явно рассчитывая в дальнейшем зарабатывать, продавая выращенное на рынках. Это, с одной стороны, доказывало отсутствие ума у среднего мужика, но с другой стороны гарантировало, что в следующем году закупки зерна у них государством даже миллиона тонн не обеспечит. И какие будут предложения? Грустно поинтересовался Андрей, изложив картину на очередном собрании попаданцев. Мы, конечно, закон о всеобщей воинской обязанности приняли и солдатиков в государственные хозяйства направить сумеем, но мне почему-то кажется, что такой подход популярности в народе не сыщет. Госхозы крестьянину-единоличнику рынок обрушат, и мужик уже в следующем году приготовится бунтовать, а поголовная служба в армии тоже нам популярности не добавит. Пока у нас есть популярность в армии, это не особенно и страшно, усмехнулась Еля, тем более что выборы прошли и ты победил, так что 5 лет у нас на исправление ситуации есть. Ну, допустим, 5 лет мы продержимся, а дальше что? Те же британцы нас с какашками сожрать готовы. Есть простое решение проблемы, с тем же ехидством ответила Ненка. Англичанам нужно отдавать на съедение только какашки. Если поднатужиться, то дерьма мы им выдадим много. А я, между прочим, серьезно, а я, тоже. Пока мы им дерьма можем обеспечить достаточно, в качестве компенсации того, что они нам готовят, а мы тем временем займемся тем, что делать все же умеем. И что мы умеем? Ну, кроме талантов Леночки, мы умеем людей приспосабливать к делу. Причем иногда даже на уровне чуда приспосабливаем. Вон, Маша Штюрмера буквально с того света пару раз в неделю вытаскивает, но работать заставляет, а если это и не некромантия, то что-то к ней очень близкое. Я уже почти доделал аппарат для гемодиализа. Маша, это я только для примера сказала, причем не примера твоей героической работы, а наоборот, примера использования местных кадров. А мы ведь почти все потенциальные кадры буквально в лицо знаем. Этакого, ну, министров можешь опустить. Вы, ребята, слишком долго просидели в тепле и уюте, расслабились, о народе думаете как об очередном ресурсе. А народ, он не ресурс, а цель нашей работы. Ну а раз мы с народом работать так и не научились, заставим этой работой заняться тех, кто один раз уже эту работу провел. Ведь даже среди большевиков было немало людей достойных. Винтер с Кожижановским электростанции строит, граф Тя тоже. Это технари, а нам нужны те, кто с людьми работать умеет. То есть технари тоже нужны, но как показывает наш личный опыт, от технарей польза ограниченная. Мы можем решить проблемы технические, но вот как донести до людей, что проблемы мы эти решаем, чтобы им жилось лучше при условии, что люди сами лучше жить не хотят. Они хотят, просто они для этого ничего делать не желают. Вот поэтому нам и нужны те, кто людей не принудит, а сагитирует усердно поработать для всеобщего и личного блага. Конкретные кандидатуры есть? Есть, но тебе они не понравятся. Надеюсь, мне на них жениться не придется, так что давай, привлекай граждан к работе. А не справиться, то выгнать их всегда успеем. Если успеем, в смысле, если их раньше не сожрут те, кому наша работа поперек горла стоит. Те же британцы активно наши нацменьшинства на бунты подбивают. Еля, ты у нас кто? Ненка, а что? Ты у нас работница секретариата правительства, и правительство тебе поручает вот этим всем и заняться. Ты же у нас сама, нацменьшинство, тебе и карты в руки. Юмсун тоже нацменьшинство, впрочем, ладно, Юмсун сильно другими делами занята. Но ты мне все это официально поручи, указ в газете опубликуй. Договорились, вот только знаешь что, а давай тебя назначим министром по делам национальностей. А русские пусть, а русские, это тоже национальность. Так что иди, трудись, уже бегу. А с продовольствием-то что делать будем? С продовольствием картина выглядела более чем понятно. Один трактор обеспечивал примерно 300 тонн товарного зерна, то есть один проработавший без поломок всю посевную и всю уборочную страду трактор обеспечивал. А с царских времен в стране осталось порядка 4000 тракторов, новеньких заводы успели порядка 12 тысяч изготовить, и вот эти машины дали возможность заложить в закрома родины почти 5 миллионов тонн хлеба, а прочие запасы, ну и вся расходная часть, обеспечивалась лошадками и валами, а с ними арифметика выглядела более чем странно. В среднем условная лошадь обеспечивала выращивание примерно 3 тонн зерна, но товарная составляющая не превышала 2,5 центнеров, все прочие мужики сами съедали. Хотя и тут был довольно сильный разброс, и разброс был не по климатическим зонам, а по типу хозяйства. У единоличника товарная составляющая стремилась к нулю, а в крупных хозяйствах условная лошадь обеспечивала до 1,5 тонн доступного казне хлеба, а местами, и свыше 2 тонн, но в любом случае это было на 2 порядка меньше, чем поступление от тракторов. Вдобавок тягловая скотина отнимала ценнейший кормовой ресурс у скотины мясомолочной, на что почему-то мало кто внимание обращал, то есть понятно почему. Не привык еще народ к наличию тягловой альтернативы, лошадь или вол, со всеми кормовыми потребностями считалось естественной платой за хлеб, но как раз попаданцы понимали, что уже эта дополнительная плата становится лишь обузой всего хозяйства страны. Однако, если ко всему подходить с подобных позиций, обузой можно было считать и простых мужиков, которые стране ничего, собственно, дать не могли. Хотя Старостина, правда, мужиков все же обузой не считала, а считала их всего лишь балластом, без которого хлипкое государственное судно может и перевернуться в случае любого сколь-нибудь серьезного волнения, а вот Еля. Все же у медиков взгляд на жизнь и в особенности на окружающих людей выглядит профессионально циничным, и это правильно, но правильно лишь в области медицины. А у оленеводов, живущих в условиях весьма экстремальных, каждый человек, даже чужак, в мирное время является величайшей ценностью. Ведь там просто выжить, это уже совершить подвиг, а помочь выжить ближнему своему, это воистину благородный героизм, который северные народы вынуждены совершать практически ежедневно, а потому взгляд на окружающих там совершенно иной. И Еля, которая успела немало морозного воздуха хлебнуть, на тех же мужиков смотрела иначе. Но знания Хаюн ей подсказывали, что суровые русские мужики скорее всего какую-то непонятную девчонку китайского вида просто слушать не будут, а потому подобрала несколько человек кавказской расы в качестве трансляторов своего, естественно, единственно верного, мнения. Но эти же знания очень прозрачно намекали на то, что трансляция будет правильной лишь в том случае, если передатчик сам будет искренне верить в то, что ему требуется говорить. В конце сентября в России началась массовая демобилизация армии, потому что наступил окончательный мир. Был подписан, наконец, долгожданный договор с Болгарией, потому что в Болгарии сменилось правительство. Царь Фердинанд под давлением армии отрекся от престола, потому что англичане стали усиленно готовить к войне с Болгарией Грецию, с целью отвоевать Македонию и Южную Фракию, причем не просто греков они собрались натравить на Болгарию, но и сами решили активно в этом деле поучаствовать. Уж очень хотелось захватить хотя бы Дарданеллы, а болгарские генералы решили, что самим им с такой агрессией не справиться, и сунулись было в Германии за помощью. Австрия по результатам войны как сколь-нибудь заметная военная сила уже не котировалась, но немцы еще раз воевать не захотели. А тут очень удачно сильно приболел командующий болгарской армией Никола Жеков и пост занял другой генерал, Георгий Тодоров, 4 года проучившийся, между прочим, в Санкт-Петербурге и весьма пророссийски настроенный, которому, он был первым заместителем главнокомандующего почти всю войну, уже год назад сообщили по неофициальным каналам, что Россия не только мир заключит, но и союзнический договор с Болгарией подпишет, но только после того, как немец царем быть перестанет. Были проведены еще одни неофициальные переговоры, на которых Василий Васильевич Аристархов, назначенный сразу после выборов первым заместителем премьер-министра, обговорил все детали, и Болгария тоже стала военной диктатурой, тоже временной, а диктатором как раз стал Георгий Тодоров, с которым Андрей Лавров быстренько провел государственную встречу, подписал договор о дружбе и взаимопомощи, и на территорию Болгарии вошло примерно 500 000 русских солдат. После чего даже самому последнему греку стало ясно, что Солун – это историческая болгарская земля, да и Фракия тоже целиком является болгарской территорией. Но главное – это то, что такая же мысль посетила и британцев. Сразу после подписания договора состоялись переговоры полковника Руси Христова Лудогорова, который был командующим болгарскими железнодорожными войсками, и генерал-лейтенанта Эдуарда Брониславовича Кригер-Войновского, который командовал аналогичными войсками России. Переговаривались они долго, 3 часа, и после этого 2 толпы, одна русская и одна болгарская, инженеров приступили к проектированию моста через Дунай чуть ниже городка Рени. Изначально, впрочем, рассматривалось предложение болгарского полковника мост выстроить рядом в городком Тулица напротив Измаила, но это обошлось бы в разы дороже даже несмотря на то, что мост получился бы на 100 метров короче. Но там пришлось бы буквально через лиман километров на 7 строить насыпь высотой больше 8 метров, причем насыпь укрепленную. Дунай во время разливов обычную земляную просто смыл бы. Так что сошлись на дешевом варианте. Алин по этому поводу задал единственный вопрос Андрею. А у нас стали-то на мост хватит, ведь у болгар ее точно нет. Но прямое железнодорожное сообщение с Болгарией было лишь стратегической перспективой, а важнейшей тактической задачей была подготовка к посевной и уборочной кампании 2020 года. К последней посевной, способный дать запасец провианта в голодный 21-й год. И в успехе грядущей посевной могла сильно помочь деятельность Николая II в части строительства тракторных заводов. Но именно осенью 19-го года стало всем понятно, что имела в виду Катя, говоря, что Второву напрасно эту работу поручили. То есть он заводы выстроил, и даже больше, чем у него просили, если считать и Чугуевский завод. Но заводы были не совсем такие, какие хотелось. Николай Александрович был талантливым бизнесменом, и к строительству заводов он подошел в лучших традициях русского купечества. Так как американские конкуренты продавали трактора по ценам в районе $800, он счел необходимым делать отечественные машины немного дешевле и поставил перед инженерами задачу укладываться в 1500 рублей. Причем в 1500, имея в виду и 15% прибыль при их продаже, а для того, чтобы себестоимость трактора укладывалась в 1300 рублей, он много чего удешевил. Сильно удешевил, например, убрал рессоры с трактора, выпускаемого в Мотовилихе. Там и пружины-то имелись только на сиденье тракториста, но он их снял, удешевив этим производство на пару рублей, а из-за этого здоровый тракторист мог на тракторе проработать часа 4, после чего просто вырубался от усталости. А если все подобные мелочи подсчитать, то трактор в производстве подешевел рублей на 150, но и в поле без поломок он мог проработать максимум пару недель. Без мелких поломок, которые легко исправлялись, путем замены простеньких деталей, которые, между прочим, тоже денег стоили прилично, но быстро устранить проблемы именно в Мотовилихе никак не получалось, на заводе просто не было станков, на которых можно было наладить производство недостающих частей. Ну и заказа на необходимые материалы заранее составлено не было, так что их где-то требовалось найти, а это в условиях тотального дефицита было делом очень непростым. В Клину и Белгороде, где вольности с конструкцией машины не допускались, трактора производились всего по 10 штук в сутки, и совсем не потому, что заводы больше дать не могли. Технически они должны были выпускать минимум по 25 тракторов каждый, но на заводах просто не хватало рабочих. И не хватало их не только потому, что квалифицированных работяг там отродясь не водилось, но и потому, что если бы они и завелись, то жить им было просто негде. А строительством жилья Николай Александрович не озаботился, поскольку это в сметы не входило. Примерно та же ситуация сложилась и в Чугуеве. То есть там все же некоторое количество рабочих набрать удалось, но в городе свободный пролетариат закончился. Впрочем, там его больше пока и не требовалось. Харьковские конструкторы изначально по каким-то соображениям нацеливались на полукустарное производство, а Николай Александрович вникал лишь в финансовую составляющую этого строительства и был вообще не в курсе того, что там создавалось. Вот получилось сэкономить на стройках в Клину и Белгороде, так почему бы и харьковчан не профинансировать, запросы-то у них вообще копеечные. Так что получилось то, что получилось. То есть все это, относительно тракторов, стало ясно еще весной, и кое-что даже удалось поправить. Но именно что кое-что, и пока было совсем непонятно, в каком состоянии страна окажется весной 20-го, в каком состоянии окажется русская деревня. Однако и прочих проблем было выше крыши, и было просто непонятно, за что хвататься. То есть за что было как раз понятно, просто дел таких было слишком много, на каждого их десятки разных приходилось, и что делать первым каждый решал уже сам, или поручал решать это кому-то еще. Господин Гриневецкий был, мягко говоря, несказанно удивлен, когда к нему заявилась какая-то молодая дама сильно восточного вида в сопровождении уже вполне взрослого мужчины. То есть его все же не дама удивила и не мужчина, а то, что дама, оказавшаяся секретарем только что избранного премьер-министра, ему сказала: «Василий Игнатьевич, вот этот парень у вас в институте когда-то поучиться успел, но всего меньше года науки постигал. А теперь нам нужно, чтобы вы, я имею в виду преподавателей института, где-то за полгода дали ему основы инженерных наук. Милая, извините, а как ваше полное имя?» «Еля, это как раз полное имя, но если вас это смущает, можете называть меня госпожа Ладуки, а можете вообще никак не называть, потому что это вообще никакого значения не имеет. Мне нам нужно, чтобы вы научили. Госпожа Ладуки, я не знаю, кто у вас такое придумал, но выучить человека на инженера за полгода невозможно. Нам не нужно, чтобы он через полгода стал инженером. Нам нужно, чтобы он через эти полгода понимал, что ему будут говорить настоящие инженеры, которыми ему придется руководить. не слова понимал, а суть. А как вы представляете руководство инженерами человеком без должного образования? Очень просто. Он будет директором тракторного завода, и основная его работа будет заключаться в том, чтобы рабочие работали, завод вовремя продукцию отгружал, чтобы у рабочих было жилье нормальное, чтобы дети этих рабочих в школы ходили, чтобы врачи рабочих и членов их семей лечили, то есть работа совсем не инженерная. Но директор все равно обязан своих инженеров понимать, и понимать, когда они дело говорят, а когда лапшу на уши вешают и лепят тупые отмазки. Что, извините, лепит, когда придумывают несуществующие причины, по которым они свою работу не исполняют. Забавное занятие вы для училища придумали, но раз господину Лаврову это очень нужно, это только начало занятий. Мы вам предлагаем на этом, кстати, довольно сообразительном, парни, потренироваться, а после этого я вас попрошу подготовить, на основе полученного опыта, небольшой курс для подобных неспециалистов. Мы к вам на такое же обучение собираемся отправить сотню-другую офицеров, которым тоже вскоре предстоит стать директорами новых заводов, и дополнительно разработать для них программу дальнейшего, но уже заочного образования. Еще раз извините, какого, скажем так, программу самообразования. МФТУ будет им по почте рассылать подготовленные учебные материалы, они их самостоятельно изучат, а затем все они по расписанию будут сюда приезжать пару раз в год и сдавать экзамены по пройденным курсам. Нужно будет предусмотреть еще и какое-то взаимодействие в процессе обучения, типа контрольных работ, которые они вам тоже будут по почте отсылать, а ваши преподаватели будут эти работы проверять и указывать на недостатки для их опять же самостоятельного исправления. А вы уверены, что такие работы эти учащиеся будут самостоятельно делать? Уверены. Потому что им это для основной работы будет нужно, а за провал работы страна с них будет очень строго спрашивать, вплоть до высшей меры наказания. Вы это всерьез? Нет, конечно, никто их судить за невыполнение взятых на себя обязательств не станет, их просто с работы выгонит, но они при этом потеряют столько. Я понял. Ну что ж, давайте попробуем, когда этот господин, Федор Андреевич, когда Федор Андреевич будет готов приступить к учебе, да хоть завтра. Но мне кажется, что вам день понадобится, чтобы преподавателей подобрать, работа будет необычной, поэтому платить им будут удвоенную почасовую ставку, затем потребуется все же проверить, что товарищ из наук не забыл. Вот мой номер телефона, как людей подберете, позвоните. Желательно до конца недели все это проделать, а учить вы будете уже в первой группе человек 5-7, я господ офицеров к вам завтра нет, послезавтра приведу. Нужно будет еще и с расписанием занятий все это как-то согласовать, ведь потребуются свободные аудитории. Изыщите, для 7 человек, надеюсь, какое-то помещение найдете. А к следующему году вы совершенно правы, но правительство для МФТУ к следующему году выстроит дополнительно пару учебных корпусов и общежития для студентов, поначалу человек на 500. А где? Я найду где. А вы пока подумайте, до конца недели подумайте, сколько вам потребуется новых преподавателей, чтобы со следующего года принять на 1000 студентов больше. И что для этих преподавателей понадобится, я имею в виду жилье, учебное оборудование вам виднее, я просто этого не знаю. Хорошо, я постараюсь. Очень постарайтесь. Да, мне Федька Тетеркин сказал, что вы с профессором Киршем принципиально новый котел паровой придумали и даже изготовили. Да, и должен заметить, что в этой работе особо отметился доцент Рамзин. Он как бы не основную часть работы проделал. Это я к чему? На субботу ничего не планируйте. Вас с профессором в полдень будет ждать Андрей Владимирович. Принято решение, что такая работа вполне достойна быть отмеченной правительственной наградой. Вам завтра приглашение в Кремль доставят. Я просто заранее предупреждаю, чтобы вы по моей задаче на субботу ничего не откладывали, как вы сказали, Рамзин. Глава 6. В России проблем было много, но их в принципе можно было решить, и хорошо, что в Европе все же наступил долгожданный мир. Все же в мирное время проблемы решать проще. Правда, миром этим все равно почти ни одна страна довольна не осталась, но люди, по крайней мере, убивать друг друга прекратили. Все же временно прекратили, а в разных правительствах пытались разобраться, как теперь жить дальше и с кем вскоре придется снова воевать. А в том, что воевать придется, не сомневался практически никто, ведь победителей в этой войне вообще не было. Да, Германия отъела кусок Франции, как и Италия, но изрядный кусок она и потеряла. Австро-Венгрия вообще развалилась на несколько стран, Османская империя оказалась практически вышвырнута из Европы, да и половину Причерноморья у нее Россия забрала. Территориально только Болгария, забрав исторически болгарскую часть Македонии и почти всю Фракию, выросла чуть ли не вдвое, и у России землички изрядно так прибавилось, но и там новые земли заметно прибавили и серьезных внутренних проблем. Впрочем, и на старых землях проблем во время войны стало куда как больше, а уж сколько новых проблем возникло у континентальных держав. И все, правительства, непростые люди, почти единодушно почему-то считали, что эти проблемы можно решить, начав новую войну. По счастью, сил на такую войну сейчас ни у кого уже не оставалось, и Европа перешла к мирному строительству, к ускоренной индустриализации всего, что можно и нельзя, чтобы в ближайшем будущем дать своим армиям столько, чтобы армия эта на голову превзошла потенциальных противников, объявленных экзистенциальными врагами. Густав Васильевич в первый раз за время работы на новом месте изрядно удивился, когда, на следующий день после того, как он отправил в Москву телеграмму о том, что задание он выполнил, в Клин вместо ожидаемой им комиссии военного ведомства приехала какая-то девочка. Но приехала она с бумагой из канцелярии тогда еще диктатора, так что пришлось ему именно этой девочке показывать свою работу. Но еще больше он удивился тому, что девочка это вопросы стала задавать вполне по делу. Так, что у нас тут, двухтактный мотор понятно, нагнетатель лопаточный, а воздух как подается, Густав Васильевич, а теперь давайте на секунду представим, что мотор слегка так хапнет маслица из картера, он ведь легко маслица хапнет, сколько тут масла-то, это что вы имеете в виду, имею в виду то, что говорю, я вам сейчас покажу, и с этими словами девочка подошла к стоящему на стенде мотору, слегка, совсем слегка, увеличила обороты, затем просто перекрыла кран от топливного бака и заорала, а теперь бежим. А когда Густав Васильевич на ее крик отозвался лишь снисходительной улыбкой, она, девочка еще, причем довольно субтильного сложения, как-то ловко его скрутила и вытащила из комнаты со стендом на собственной спине. Вовремя вытащила. Спустя несколько секунд мотор просто разнесло и чугунные обломки разлетелись по помещению, круша очень недешевую аппаратуру. Ну вот, в следующий раз вы, надеюсь, команду «Бежим» будете исполнять самостоятельно. Не расстраивайтесь, эту особенность двухтактников вообще почти никто не знает, а вы теперь знаете. Я вам сейчас на всякий случай все на бумажке распишу, а вы все же займитесь тем, что было указано в предписании, разработкой четырехтактного двигателя. Я понимаю, там не все так просто в смысле требуемую мощность обеспечить, но нам-то нужен двигатель не только мощный, но и в работе безопасный. И если вы задание по мощности исполнить не сможете, но хотя бы две трети от планового задания обеспечите, то все будут довольны. Но как, я сейчас все вам на бумажке нарисую и объясню. То есть объясню, в чем была ваша ошибка, но главное тут то, что на четырехтактнике вы ее, конечно, повторите сумели бы, но вам бы пришлось специально постараться. А я с трудом могу себе представить инженера, специально старающегося сделать все плохо. Кстати, с четырехтактником вам даже конструкцию получится прилично так упростить. Окна в цилиндрах делать не придется. Ну а мощность, наверное, ее нужно будет за счет повышения оборотов вытягивать. Итак, смотрите сюда. Спустя долгих 7 месяцев Густав Васильевич уже специально пригласил на испытание нового мотора эту девочку, и оба результатом остались довольны. То есть сам он был очень доволен, а 15-летняя, как успел выяснить Густав Васильевич, Елена Павловна довольна оказалась лишь частично. Сам мотор ей очень понравился, а вот ответом на вопрос, сколько вы можете этих моторов выпускать, она точно не удовлетворилась. Вы что, смеетесь? 5-6 моторов в сутки? Значит так, за разработку орден вы, конечно же, получите, я вам его послезавтра привезу. А вы мне послезавтра передадите список всего, что нужно будет на завод еще поставить, чтобы месячное производство моторов уже весной составило 5000. Лучше, конечно, 10, но я и сама знаю, что выше головы не прыгнуть. Да, список нужных рабочих тоже составьте, я их вам тоже привезу. Елена Павловна, вы же сами сказали, выше головы не прыгнуть. По литью, если поставить еще одну вагранку и рабочих литейщиков грамотных с формовщиками человек 50 потребуется, то большую часть деталей мы уже к следующему году в нужных вам количествах делать сможем. А вот коленвалы и форсунки. К кто у нас коленвалы нужные сможет производить. Я могу только за Сормова поручиться. В механическом цехе там 1000 в месяц изготовить, думаю, смогут. Что же до форсунок, я просто не знаю, там же такая точность требуется. Ладно, форсунки я беру на себя, и Сормова тоже, а если вы вспомните еще какие-то годные заводы, то сразу мне телеграфируйте. И здесь все равно эти производства готовьте. Через год мне потребуется таким моторов уже по 10 000 в месяц. Елена Павловна, я же не волшебник, а я вам волшебную палочку дам. Если ей правильно махать, причем непосредственно по спинам и головам рабочих и инженеров, то она вам такие чудеса продемонстрирует. Но это потом, а послезавтра вы мне все списки подготовьте. На станции Нави был по возрасту почти самым старшим, старше его была только Хаюн. Точнее, все считали, что Хаюн старше, но сколько лет библиотекарю было на самом деле, никто и не знал. А вот из мужчин он точно был самым старшим, да и, пожалуй, самым образованным. Он и в школу навигаторов пошел после окончания университета, причем пошел из-за того, что на семейном совете было решено к должности следующего губернатора провинции готовить не его, сына нынешнего, а его двоюродного брата, старшего сына старшего брата отца. Сам дядя губернатором не стал из-за проблем со здоровьем, а вот его старший сын. Вообще-то семья Нави была из Раджбанси, и провинция их семья, или каста, но так было говорить некультурно, правили уже лет 200, поэтому и сам Нави учился на факультете управления и менеджмента, готовясь к занятию высокой должности. Но то, что на губернаторство его решили не ставить, было очень обидно, и он решил идти по стопам младшего дяди, то есть стать военным. Никто же не ожидал, что война окажется такой короткой. Тем не менее его знания сильно помогли поручику Лаврову в работе сначала диктатора, а затем и премьер-министра. Вот только отсутствие глобальной информационной сети и компьютеров не позволяло ему свои, хотя и чисто теоретические, знания использовать с максимальным эффектом. Да и ситуация совершенно не походила на ту, к которой он готовился. Но и в нынешней ситуации даже минимальный эффект дал стране довольно много. По крайней мере, Андрей сумел существенно оптимизировать как структуру армии, так и государственный аппарат. Точнее, хоть сколь-нибудь оптимизировать, ведь главной проблемой России было почти полное отсутствие грамотных кадров, да и не особо грамотных, тоже. Еще Андрей догадывался, каким образом инкарнация Нави в убийце сумела заставить того самоубийца, но этот вопрос его вообще не интересовал. То есть он просто порадовался, что у них не возник злобный и исключительно грамотный враг, потому что очень неплохо представлял, на что мог быть способен преступник, вооруженный специальными знаниями. А Консуэла, хотя и была изрядной стервой, в профессии тоже была одной из лучших, так что ее вывод о том, что человек после загрузки матрицы не меняется, просто получает много дополнительных знаний, он принимал как непреложный факт. Да и сами собравшиеся в Москве попаданцы это постоянно подтверждали своими действиями. Та же Наталья, одна из инкарнаций самой пожилой Хаюн, детей там люто ненавидящая, стала не просто самой заботливой матерью, но и по сути возглавила работу по защите детства и материнства. И ее именно министром по защите этого самого детства с материнством Андрей назначил. Юмсун тоже совершенно серьезно обсуждала, хватит ли ей 5-6 детей или все же стоит завести их с десяток. А вот Еля, поскольку у немцев проблемы деторождения выглядели иначе, имела свой, и весьма необычный для русского менталитета, взгляд на этот вопрос. Впрочем, и Юмсун, и Еля решали совсем другую проблему. Проблему межнационального общения. Только Еля занималась ей на внутреннем контуре, а Юмсун – на внешнем. Совсем на внешнем. И решать ее бурятка отправилась на родину. Но перед тем, как она отправилась в Иркутск, Андрей довольно долго с ней обсуждал возможность появления каких-то внезапных проблем, и больше всего премьер-министра России беспокоил один вопрос. «Юмсун, а ты уверена, что тебя там послушают? Ну, хоть кто-нибудь, ты же женщина, а играть собираешься с очень серьезными мужчинами. Вот если бы я воплотилась в мужчину, это могло бы быть серьезной проблемой, а раз уж мне повезло, ты про Чингисхана слышал? Интересно, а кто о нем мог не слышать? Так вот, для некоторых малограмотных сообщаю шокирующую правду. Пока Чингисхан где-то там воевал, всей Монголией управляла его жена Бёрте, и именно она сделала Монголию могучей державой. И ей подчинялись в Монголии все, и женщины, и мужчины, и даже все военачальники. Молча подчинялись, и никто до сих пор не знает, Сам Чингисхан свои завоевания совершал по собственному почину или его Берта воевать посылала. По сути, там был настоящий матриархат, и он в значительной степени и сейчас действует. Так что меня, именно как женщину, там будут по крайней мере слушать. А если ты мне еще и бумажку соответствующую напишешь, то я обо всем договорюсь вообще за неделю, а едешь на полгода. Зачем? Потому что женщина должна не просто отдать указания, но и лично проследить, чтобы они были исполнены. Специфика менталитета я знаю, у вас все иначе было, но вот в Бурятии и Монголии именно так все делается. Ну хорошо, что в бумажке-то писать, пиши. Гражданин Лавров Андрей Владимирович, родившийся свой день рождения впиши, и гражданка Жаркова Юмсун, дату рождения от балды поставь подходящую, заключили брак. Ты с ума сошла, это ты плохо соображаешь. Для монголов и бурятов жена правителя в мирное время, главный человек в государстве. Так что давай, пиши, да и вообще стыдно премьер-министру холостым ходить. Опять же всякие охотницы на знатных мужей разом отметутся, а то ведь оглянуться не успеешь, и уже окажешься в сетях какой-нибудь. Ты не переживай, я тебя ревновать не стану, если что, а просто тихо и незаметно любую соперницу где-нибудь удавлю. Ну что сидишь, варежку раззявив, сказано тебе жениться, значит женись и со старшими не спорь, а мы, все остальное потом, когда я вернусь. А это точно не опасно, я Леночку с собой возьму, у Лены и здесь работы хватает. Ладно, пошли жениться, не я первый, это точно, но учти, то, что Маша сейчас на сносях, это не повод. Николай Егорович был готов для нового правительства вообще что угодно сделать. Просто потому, что спустя всего пару недель после того, как полковник Лавров объявил себя диктатором, его навестила молодая женщина и объявила: «Добрый день, давайте знакомиться. Я, Мария Федоровна Сапожникова, начальник правительственной медицинской службы. И моей обязанностью, в числе прочих, является забота о здоровье русских ученых, чья работа помогает России стать великой державой, то есть и забота о вашем здоровье. Спасибо, но у меня со здоровьем все в порядке. Надеюсь, хотя мне все равно придется это уточнить. Но вот ваша дочь, у нее туберкулез, а ее болезнь заставляет вас волноваться и мешает плодотворной работе. Поэтому я ее постараюсь быстренько вылечить. Вы умеете лечить туберкулез? Я умею, то есть я знаю, как его лечить. К сожалению, быстро Елену вылечить не получится, некоторых препаратов у меня пока еще нет, но я смогу по крайней мере сильно затормозить развитие болезни, а, думаю, года через два я ее окончательно вылечу. Андрей Владимирович сказал, что вам будет полезно с внуками понянчиться, так что, а Андрей Владимирович, это кто? Это полковник Лавров, диктатор России. Я передайте ему мою благодарность, но я хотел бы уточнить, каковы будут расходы. Мне ведь придется как-то подготовить необходимую сумму. Руководство медслужбы приняло решение о том, что медицинское обслуживание граждан России будет совершенно бесплатным, так что об этом вам точно беспокоиться не потребуется. А всякие заразы лечить, чем раньше лечение начнется, тем проще его будет проводить. Итак, где сейчас ваша дочь? За прошедшие два с лишним года Лена действительно не разболелась, а в сентябре ей в госпитале, в правительственном госпитале, в котором при необходимости лечились вообще все преподаватели МФТУ, да и не только они, сказали, что нужный для окончательного излечения препарат уже получен и к следующей весне она окончательно поправится. Поэтому когда к нему с очередным правительственным предложением пришел Федор Тетеркин, получивший этой весной диплом прославленного училища, то он согласился без раздумий. Правда, один вопрос он Федору все же задал: а почему правительство решило так странно ограничить состав рабочей группы? Маша сказала, что нам нужны люди, которые мечтают не о личной славе, а о славе своей страны. Поэтому вот этих господ мы в число товарищей включать не будем, причем независимо от того, насколько хорошими инженерами они себя считают и насколько хорошими считаете их вы. А вот тех, кто в список включен, вы пригласите в следующий понедельник в лабораторию Рябушинского в Кучино, вам подадут сюда автомобили для поездки. А почему там нужно встречаться? Дмитрий Павлович предпочитает всех у себя встретить, чтобы сразу и группы сформировать по проектам, и прикинуть потребности в новом строительстве и новом оборудовании для лаборатории. Я с вами поеду, вы там сами разберетесь. Перед самым Новым годом попаданцы собрались на совещание, на котором обсудили планы на год предстоящий. Лена радостно доложила, что в Клину на заводе Тринклера выпуск новых дизельных моторов для тракторов уже превзошел десяток в сутки, а до весны производство скорее всего вырастет до 25 двигателей, и теперь Чугуевский завод, на котором изготовление моторов было прекращено, сможет и тракторов выпускать сколько же. В Мотовилихе с новым мотором и трактор новый сделать сумели, но серийное его производство, из-за нехватки этих моторов, хорошо, если к осени наладить получится, но зато выпуск старых уже превзошел суточный рубеж в 30 машин, чему сильно поспособствовал пуск Луганского металлического завода, обеспечивающий Мотовилиху столь нужным металлом. А постройка нового металлического завода в Старом Осколе тоже идет по плану, так что уже в 2021 году. Но в 2021 стране требовалось просто выжить, и для этого строящийся в Царицыне тракторный завод был временно перепрофилирован. Впрочем, при правильном руководстве и верном распределении имеющихся финансов на развитие промышленности, вероятность выживания была достаточно велика. Поэтому обсуждение продовольственных вопросов на этом совещании много времени не заняло. А вот вопросы непродовольственные. Еля, которая всю осень занималась воспитательной работой в группе выбранных ей товарищей, свое мнение высказала весьма кратко. «Я думаю, что генералу Юденичу, во-первых, нужно дать орден, лучше всего Андрея Первозванного, а во-вторых, с дошнаками необходимо поступить быстро и окончательно. Василий Васильевич, у вас рабочая группа уже готова? Предлагаешь мне этим заняться?» «Нет, я предлагаю этим заняться Леночке. Точнее, уничтожением банты я сама займусь, а Леночка у меня будет начальником штаба. Все же она лучше всех сохранила опыт и знания штурмовика и операции сумеет спланировать на высшем уровне. А вы продолжаете обеспечивать вашу рабочую группу оборудованием. А генштаб на это? При чем тут генштаб? Это же не армейская операция, а, скорее, полицейская. Тогда уже скорее контртеррористическая, ведь дошнаки кормятся с рук британцев и французов, но это не важно. Мы должны показать, причем громко и демонстративно, что все, кто кормится у иностранцев, долго не проживут, потому что британцы уже и с курдами начали активно работать. Вот мне интересно стало. Армян резали как раз в основном курды, причем резали за дело, а дошнаки с этими курдами чуть ли не целуются. Ну, как им кураторы велели, я неверно выразилась. Меня удивляет, почему курды сами еще дошнаков не вырезали. Но раз так, то мы заодно и курдам покажем, что бывает с теми, кто британцев в задницу целовать любит. Еля, откуда ты слов-то таких набраться успела? Ну я же у народа язык русский перенимаю, а народ, он умеет метко мысли свои выражать. Но вы мою мысль поняли, и этого достаточно. От Юн Сун новости есть? Ей-то как раз армия в помощь очень нужна будет, а войска туда быстро не перевести. Новости от нее пришли, еще вчера, ответил девушке Андрей. Багдагаган ей, слава богу, поверил и обращение к нам уже написал. Официально мы его уже где-то через неделю получим, но Николай Иудович уже с двумя дивизиями в Верхний Удинск выдвигаться начал. А он-то не бурят и не монгол. Ты ему про Юн Сун все доходчиво объяснил? Объяснил, повеселил старика изрядно. Он сказал, что раньше думал, будто только царям приходится жениться из-за политики, а вот что премьер-министром в этом плане еще хуже. Но договорились с ним просто. Он будет Юн Сун заранее говорить, какие она ему приказы отдавать должна будет, и монголы окончательно убедятся, кто в России главный. Будет изображать там русскую Берте? Нет, русскую Терегины. У вдовы Убедия власть была практически абсолютной, и Николай Иудович согласился изображать из себя. Он согласился изображать фельдмаршала, ему сегодня утром звание было присвоено. Но я все равно думаю, что начинать войну с Китаем, начал было Иван. Никто с Китаем воевать не станет, с грустной ухмылкой ответил ему Евдоким. Юн Сун все хитро придумала. Никто же не знает, где она родилась, а в свидетельстве о браке написано, что в окрестностях Урги. То есть формально она как бы монголка, и воевать будет за освобождение своей земли, ну а то, что она для этого позовет Иванова, так это теперь ее право. Ну, с точки зрения монголов и китайцев тоже. Обычная гражданская война, такое случается. Тем более, что присоединять Монголию к России никто не будет, так что и европейцы с американцами утрутся. Утрутся ли? Да, сейчас в Европе воевать никто не готов. Мы войска на греческую границу в Болгарии выдвинули, и британские войска из Греции за 2 недели убрались. Пока в Европе зарубежцам воевать просто нечем. Пока. Но ведь и мы не валяться на печи, плюя в потолок, будем. А так как мы знаем, что нам нужно сделать. Еля, а как у тебя с воспитательной работой дела? Прервала обсуждение иностранных дел Катя. Мне хотелось бы понять, когда у тебя новые кадры будут готовы, то есть можно ли будет людей к работе приспособить уже этой весной? Хреново у меня с этим дела, пока из всех мне удалось на работу определить только Красина и Сергеева. Но ничего, потихоньку и остальных перевоспитаю. А воспитуемые у тебя до окончания перевоспитания не сдохнут? Не должны. Кормлю я их хорошо, книжки нужные вовремя подсовываю. А они книжки-то хоть читают, а куда они денутся-то? Я же им и экзамены по прочитанному устраиваю. Знаешь, меня очень удивило то, что мы про этих воспитуемых даже в наше время знали очень мало, а они, оказывается, в большинстве своем и языки знают неплохо. Большинство, правда, со словарем, конечно, но прочитанное понимают. Заодно и язык подтянут. Пожалуй, самые серьезные проблемы в межнациональном общении накопились на территории царства польского, которое было преобразовано в три обычных губернии. Губерний было всего три, а для того, чтобы в них разнообразные бунты навозникали, там пришлось только солдат держать на постоянной основе чуть больше 300 тысяч человек, а на бунты населения там усиленно подбивали французы и в меньшей степени британцы, но все же англичане старались в основном гадить на юге, через мусульман. Так что пришлось отдельной бригаде жандармерии под руководством Петра Сапожникова провести среди польского населения разъяснительную работу по поводу того, что закон о запрете националистических партий не стоит рассматривать как шутку. В ходе разъяснения пострадало довольно много поляков, а также прочих литовцев, причем большинство из них пострадало с летальным исходом. А после разъяснения очень много поляков, главным образом, местной шляхты, быстренько перебралось во Францию, но все равно постоянно возникали попытки нащупать слабые места русского государства. Возникали, однако армия их пресекала в полном соответствии с законами Российской Республики, действующими, впрочем, одинаково по всей территории страны. И один человек во всей России этому откровенно радовался. По закону бунтовщики отправлялись, большей частью ненадолго, на постройку стратегических коммуникаций, и у министра Кригер-Войновского полностью исчезли проблемы с комплектованием строительных бригад, необходимых для прокладки новых железных дорог. Ну а то, что большая часть этих дорог строилась в местах, от столицы весьма удаленных, так эта география у России была такая. Большая она, Россия, но пока еще довольно бедная. Бедная и безграмотная. А вот средств на борьбу с бедностью и безграмотностью было очень мало. Мало было средств, зато долгов много. Впрочем, с долгами стало кое-что проясняться. И не только с долгами. Неторопливый форсаж. После Нового года Андрей смог вздохнуть спокойно, вот только вздыхать ему пришлось уже 14 января. Потому что 1 января в 2020 году в России не было. Страна перешла на общеевропейский календарь. Впрочем, по-настоящему спокойно он вздохнул еще спустя неделю, сразу после того, как Николай Второв прислал ему результаты проверки внешних долгов и обязательств. Очень интересные результаты, даже по одной Франции интересные. Во Франции Россия действительно разместила облигации на 3 миллиарда, и все вырученные деньги заплатила за поставку разных, большей частью военных, товаров разным французским же компаниям. Однако получила Россия этих товаров заметно меньше, чем на 2 миллиарда. То есть недопоставка по стоимости оказалась около 1 200 000 000. Николай Александрович сумму указал даже с копейками, а еще Франция просто взяла поносить у России золото на сумму в 158 миллионов золотых рублей. Это все Второв еще в ноябре выяснил, а Штюрмер после этого заставил французов золото России вернуть. Еще в конце 17-го было принято решение долг французам отдавать их же франками, полученными от продажи всяких русских товаров, и в первую очередь, лекарств. Но все равно у лягушатников нужно было выкупить облигации почти на 1,5 миллиарда рублей, и это было грустно. То есть было бы совсем грустно, однако расчеты, допустим, с Британией оказались более интересными. Россия в виде займов, выплаченных уже британцам, взяла почти 5 миллиардов рублей, а заплатила за военные товары несколько больше. Русское золото тоже обильно в британские банки перевозилось, и переплата за товары, которые в Россию не попали, оказалась в районе чуть меньше 600 миллионов. В Лондон на переговоры был послан назначенный заместителем Штюрмера товарищ Красин, и после не самых простых переговоров Леонид Борисович смог договориться, что разницу англичане вернут именно золотом. Правда, вернут не сразу, Похоже, что у англичан просто столько золота не было, но вернут. Пока они отправили, через Швецию, только 200 миллионов, а вместе с золотом в Россию поехала очень большая команда британских политиков и промышленников, как заметила ехидная Катя, чтобы уговорить русских дикарей вместо золота взять стеклянные бусы по цене бриллиантов, однако уж что-что, а цену бус и зеркалец в русском правительстве знали неплохо. Так что пока эти делегаты оплачивали номера в метрополе, по сотне-две рублей в сутки, и пытались найти в заснеженной стране хотя бы несколько идиотов, но специально назначенные, и очень профессиональные, люди идиотов к ним не подпускали. Самый же приятный казус случился с американцами, и здесь всю документацию предоставил генерал Маниковский. Янки оказались должны России 1 287 000 000 долларов, то есть 2,5 миллиарда рублей. Правда, янки начали было предлагать эту сумму вернуть товарами, и тоже не сразу, а в течение лет так 5-10, но внезапно выяснилось, что никому нахрен не нужные русские дредноуты, кораблики очень даже нужные. После предложения премьера Лаврова просто потопить американские корабли с товарами на указанную сумму, переговоры о возвращении долгов как-то резко стали куда как более рациональными. Ну да, 7 дредноутов, это не особо и много, но если учесть, что янки успели задолжать Германии, а еще просочились слухи, что в качестве компенсации долгов Россия готова взять в аренду британский флот.